Застенчивость магов. Я часто задумывался о цели в жизни, но почему-то все сводилось к созданию своего бизнеса, а свои мечты просто не мог понять. Ну, сказочные они слишком. Я был полон сомнений, но тут посмотрел один фильм, и знаете, была там фраза, которая во мне просто все перевернула. Иногда я бываю хороший, очень хороший, но иногда я плоха, но плоха ровно настолько, насколько я этого хочу. Свобода – это сила. Жить на воле и без ограничений – это дар. В общем, понял я, что все мои мечты, например, стать магом, путешествовать по миру, говорили лишь о том, что я хочу стать свободным в полном смысле этого слова. В общем, цель ясна. Только что-то теперь совсем непонятно, какой для этого нужен слайд. Ваша цель – это то, что превратит вашу жизнь в праздник. А свобода – это сопутствующее ощущение, неотъемлемая часть этого праздника. Ведь, следуя к своей цели через свою дверь, вы работаете на себя, а не на чужого дядю. Вот отсюда и ощущение свободы. Так что надо искать свою стезю, а не просто мечтать о свободе без соответствующей почвы. Я скажу банальность, но свободу в нашем мире могут иметь только те, кто свободен от необходимости зарабатывать себе на кусок хлеба. Следуя своей стезей, вы занимаетесь тем, что вам нравится, а не тем, чем вынуждены. Деньги при этом появляются автоматически, как сопутствующий атрибут. И появляются неизбежно, поскольку людей всегда привлекает то, чего им самим не хватает. Подавляющее большинство, не отыскав своего пути, проявляет живой интерес к тем, кто этот путь нашел, и готово платить за все, что они делают. Это одна сторона свободы. Но есть еще другая сторона, которая выражена в той фразе, которая задела вас за живое. Иногда я бываю хороший, очень хороший, но иногда я плоха, но плоха ровно настолько, насколько я этого хочу. Эту свободу вы можете получить прямо сейчас. Для этого надо взять себе право быть вершителем своей реальности. А вы таковым являетесь, если занимаетесь трансерфингом. Суть в том, что вы сами определяете погоду в слое своего мира. Захотите – объявите праздник, а захотите – траур. Главное, чтобы все было с вашего ведома. Даже неудачу своей властью вы способны обратить в успех. На то имеется принцип координации намерения. Нужно смелее пользоваться привилегией вершителя. И слайды для этого не требуются.